Молитва веры. Дорогие, еще одна молитва — это молитва веры или молитва, когда мы молимся с верой. Это тоже лучшая молитва для того, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы мы были успешны, чтобы мы жили в изобилии и процветании. Знаете, есть такой старый анекдот про молитву веры. В деревне приходит один мужик к батюшке и говорит: «Батюшка, наверное, Бог меня не слышит. Вот все, что ты мне говорил, я делаю. Ты мне говорил молиться, я молюсь. Ты мне говорил поститься, я пощусь. Я добрые дела делаю, но что-то Бог меня не слышит». Батюшка на него так строго посмотрел и говорит: «Слушай, ты мне скажи, а ты как, страстно молился? Горячо? С верой молился?» Мужик голову почесал: «С верой? Не, я с Любой молился, с Надей молился, с Зиной, а с верой не пробовал. Пойду с верой попробую помолиться». Это шутка, а теперь серьезно. Дорогие, мы можем жить либо в любви, либо в страхе. Когда мы живем в любви, то мы живем в вере. Когда мы живем в страхе, мы живем в беспокойстве. Есть эти два диаметрально противоположных состояния, и часто нас атакуют мысли страха. Они атакуют всех людей, даже меня время от времени. Например, с моими детьми что-то плохое случится, мой бизнес разорится, или, если ты наемный сотрудник, мне не хватит денег, не смогу платить по счетам, или я останусь одна, я никому не нужна, никто меня не любит по-настоящему, или мое здоровье ухудшается, я так долго не проживу. Когда приходят мысли страха и беспокойства, поможет молитва веры. В этот момент нам нужно свои страхи, беспокойства и заботы отдать Всевышнему, отдать Творцу. Потому что у нас есть фундамент, у нас есть основание нашей веры. Будь ты мусульманин, будь ты христианин, будь ты славяноязычник, будь ты мистик, эзотерик, кто угодно, принцип один и тот же. Есть основание нашей веры. Какое основание? Самое главное — Всевышний тебя любит, твоя жизнь в Его руках. Он любит тебя, и поэтому у тебя все будет хорошо. Он любит тебя, и Он знает обо всем, что с тобою происходит. Друзья, вот это основание нашей веры. Оно основано на Его любви. Оно основано на том, что Он о нас заботится. Он знает нас лично. Он знает о нас все. Вы не можете чем-то удивить Всевышнего. Вы не можете что-то сделать, чего Он не знает. Он знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. Так вот, когда эти страхи, беспокойства приходят в нашу жизнь, когда они нас атакуют, они могут исполниться. Страх имеет потенциал реализовываться. Это как вероятная версия развития событий. Как страх может реализоваться? Если вы начнете развивать эти дурные мысли, которые я привел в пример, если начнете размышлять, впечатляться, проживать это в ощущениях: «Да, я буду одна», «Да, я скоро умру», «Да, с детьми что-то случится», то это исполнится. А если просто эта мысль пришла, залетела, но вы ее не приняли, «Я ее не принимаю», то это не страшно, оно не исполнится. Так вот, чтобы разрушить все планы ваших врагов, планы темных сил, чтобы разрушить все негативные сценарии вашей жизни, вам поможет молитва веры. Как она действует? Суть молитвы веры в следующем. Вы берете те мысли страха, те мысли беспокойства, которые приходят к вам, и меняете на слова веры. То есть мысль приходит тихо, а вы говорите вслух громко. Например, тебе приходит страшная мысль, что с твоими детьми что-то плохое случится. Она тебя беспокоит, и ты вслух говоришь: «Всевышний, я верю, я молюсь о своих детях, и я верю, что они под твоей защитой, и с ними все будет хорошо». То есть пришла мысль страха, пришла мысль беспокойства, а вы вслух говорите: «Я верю Всевышнему, я верю, что так как я молюсь за своих родных и близких, так как я их благословляю, они находятся под защитой и юрисдикцией Всевышнего и Его ангелов, и ничего плохого не произойдет». Вы своей верой убиваете этот страх. Или, например, к вам постучалась другая страшная мысль. «Мой бизнес скоро разорится, клиентов не будет, я окажусь в долгах». Или «зарплаты не хватает, не смогу платить по счетам». Вы берете эти беспокоящие мысли и говорите: «Прямо сейчас я верю, что я подключена к источнику, который никогда не иссякает. У Всевышнего всего много. Всевышний позаботится обо мне. Я его дочь. Я его сын. У меня все всегда будет хорошо. Я не буду оставлена, я не буду нуждаться. Жить в изобилии, жить в процветании — это моя судьба. Это мое право. Я верю в это. Я заявляю, что у меня все всегда будет хорошо». Вы берете страх, вы берете беспокойство и заменяете их на выражение веры. Вот что такое молитва веры. Или, например, вам пришла мысль: «Я останусь одна, я никому не нужна, меня никто не любит по-настоящему». А вы говорите: «Я верю Всевышнему, я верю всемогущему Творцу, я никогда не буду одинока. Во-первых, я не буду одинокой, потому что Он всегда со мной. Ангелы всегда со мной, и я никогда не буду одинокой. Я любима, и на мою вибрацию любви к Всевышнему, и на мою вибрацию любви к Творцу притянется мой партнер. И мой партнер, мой мужчина или моя женщина, будет самым лучшим для меня. Я верю Всевышнему, я верю Творцу, я не буду больше одинокой никогда-никогда. Творец со мной, ангелы со мной, и эта вибрация любви притянет самого лучшего партнера». Видите? Вы аннулировали этот страх. Если приходят мысли страха, что ваше здоровье ухудшится, вы долго не проживете, вы в молитве говорите: «Я верю Всевышнему, я верю всемогущему Творцу. Моя жизнь в Его руках, Его божественная жизнь во мне сильнее любой болезни. Жизнь Бога во мне, Его энергия во мне вытеснила старые программы болезни. Она вытеснила старые программы бедности и ранней смерти. Я верю, что я буду жить долго и счастливо. Моя жизнь в руках Всевышнего. Никто не сможет забрать мою жизнь. Он дал мне ее, и Он не сделал ошибки, когда Он меня родил. Когда я родилась самая лучшая дочь Бога в этом городе». Кто-то спросит: «Михаил, а откуда ты берешь эти фразы, которыми ты аннулируешь страхи?» Друзья, эти фразы из моих вебинаров, которые есть в открытом доступе. Вот поэтому я очень часто говорю: если ты пересмотришь все мои вебинары по 3 раза минимум, но лучше по 5 раз, я тебе гарантирую от Бога, что твоя жизнь изменится. Дорогие, ваше мышление будет жизнеутверждающим. Это станет частью вас. Вы будете людьми веры. Вас никто и никогда не сможет испугать. Вас никто и никогда не сможет подвинуть. Вы будете сверхсмелыми. Вы будете сверхдерзновенными. Люди будут удивлены вашей смелостью. Сейчас, в это время неопределенности, в это время смущения, когда даже смелые люди потеряли уверенность, вы будете с железобетонной уверенностью. Потому что эти фразы, эти откровения с небес. Дорогие, чтобы это интегрировалось в вашу жизнь, встроилось в вашу жизнь, предлагаю произнести: «Великий Творец, я верю, что Ты любишь меня. Я верю, что моя жизнь в Твоих руках. Я все свои обстоятельства, беспокойства отдаю в Твои любящие руки. Я заявляю, что я под Твоей защитой, Творец. Я верю, что люди ничего не смогут сделать мне плохого. Темные силы ничего не смогут сделать мне плохого. Болезни ничего не смогут сделать мне плохого, потому что я в Твоих руках. Ты защищаешь меня. Ты, Всевышний, дал мне жизнь. Ты дал мне дыхание, и только Ты можешь их забрать. Ты благословил меня, и никто не сможет этого отменить». Скажи это вместе со мной. Всевышний меня благословил, и никакая Маруся, никакой балбес, никакая темная сила не сможет аннулировать или отменить Божье благословение в моей жизни. Творец благословил меня. Он дал мне жизнь. Поэтому я заявляю на весь духовный мир: я верю, что планы моих врагов не состоятся и не сбудутся. Я верю, что планы бедности обо мне и моих близких не состоятся и не сбудутся. Я верю, что замыслы и ухищрения темных сил не состоятся и не сбудутся. Я верю, что все мои недоброжелатели будут посрамлены, потому что со мной Бог, потому что я под защитой Всевышнего.